Глава 10. Мокрый снег, валивший с утра, под вечер превратился в дождь. «Что за январь?» — возмутился Викентий Андреевич, усаживаясь в лимузин на пассажирский диван. У Дальского не было желания разговаривать с ним, и он закрыл глаза. Машина на секунду замедлила ход, выезжая с территории резиденции, а потом снова начала ускоряться. «Человек на тех снимках...» «Паша Асланов. Что-то мне подсказывает, что сейчас он в Москве. Отыщите его и...» Не размыкая век, произнес Алексей. Затем открыл глаза, глянул, отодвинув шторку в окно. Вода растекалась по тонированному стеклу, и ничего нельзя было рассмотреть, кроме темноты, в которой проносились бледные пятна фонарей. Полчаса назад Дальский зашел в домашний офис и поинтересовался у Карповой, «Сколько наличности в сейфе?» «А сколько вам надо?» — спросила Татьяна. $1 300 000. Референт вышла из кабинета и вскоре вернулась с пакетом. Положила его на стол и сказала, что такого количества долларов нет, но здесь 1 000 000 евро, что немногим больше требуемой суммы. И сейчас дублер олигарха направлялся к Федотову, чтобы отдать эти деньги. В лимузине пахло лавандой. «Что за амбре в салоне?» — поморщился Алексей. «Этим запахом тараканов травят». «Не тараканов, а моль», — поправил Викентий Андреевич. Дальский снова посмотрел в окно. «Вот уж мерзкая погода. Что если и в самом деле слетать куда-нибудь на отдых? Было бы здорово посетить какой-нибудь фешенебельный курорт, например, Гавайи, и не отказывать себе ни в чем. Пригласить Вадика Корновича? Нет, тот не может сейчас. И потом, как ему объяснить, откуда у Лешки Дальского собственный самолет? А было бы неплохо кататься на яхте по океану и ловить на спиннинг акул или марлинов, а вечером сидеть у костра, лакомиться запеченным в пальмовых листьях поросенком, пить ром или текилу, смотреть, как извиваются в танце аборигенки с цветочными ожерельями. «Вы сказали, что надо найти Пашу Асланова», — вернул его к реальности голос Викентия Андреевича. «Сказали найти и...» «Что надо еще сделать?» «Найти и уничтожить». Федотов встретил его на крыльце своего дома. Крыльцо, больше похожее на открытую террасу, было укрыто от осадков высокой черепичной крышей, но все равно Борис Борисович стоял, сжимая в руке поднятый над головой зонт. Дальский приблизился и пожал ему руку, отстранившись от протянутого зонта, чем вызвал явное неудовольствие Федотова. «Вы уж поосторожнее, Максим Михайлович», — вздохнул тот. — «Только что с простудой лежали». Алексей молча обернулся. Его «Мерседес» замер у крыльца, зажатый с двух сторон черными геленвагенами охраны. Хозяин и гость вошли в дом. Распахивая дверь, Борис Борисович шепнул: «Прошу меня извинить, но я не один». Это прозвучало более чем странно. Понятно, что в особняке присутствует с десяток человек обслуживающего персонала, но, едва ступив через порог, Алексей понял, о ком говорил хозяин. В просторном холле их встретила девушка в ярко-красной кожаной мини-юбке, лицо ее показалось знакомым. «Добрый вечер», — промяукала красотка. Алексей кивнул и только потом узнал. Это была популярная исполнительница попсы. «Я не вовремя?» – спросил он, глядя на Федотова. «У вас, вероятно, прослушивание». «Хи-хи!» – оценила его юмор певичка. А Борис Борисович побагровел. «Нет, Тамара просто заглянула ко мне на огонек. Никакого прослушивания». «Тамара?» – удивился Дальский. «А мне казалось, что звезду эстрады зовут как-то иначе». «Алина – мой сценический псевдоним», – объяснила поп-дива. «К тому же у меня договоренность с продюсером не петь вживую». «Господи, как она может петь?» – удивился Алексей. «Ведь даже когда говорит, прыгает из тональности в тональность». Но певица была высока и длиннонога. Может быть, излишне худа, хотя это дело вкуса. И вообще, Дальский появился здесь не для того, чтобы кого-то разглядывать. Посмотрел на гостью Федотова пристально, лишь для того, чтобы Борис Борисович понял, что говорить нужно без посторонних. Но тот, видимо, решил похвастаться новым приобретением. «Снимайте пальто, Максим Михайлович», — предложил Федотов. «Поднимемся наверх, там уже и столик накрыт». Алексей не собирался задерживаться, он молча подошел к креслу у журнального столика и сел в него, не снимая светлого кашемирового пальто. На плечах пальто темнели крупные капли растаявшего снега. Дальский положил на столик кейс и сказал: «Я ненадолго». И показал глазами на второе кресло, в которое поспешил опуститься Борис Борисович. Тамара села в третье и сразу закинула ногу на ногу, демонстрируя тонкие бледно-розовые колготки. Алексей открыл кейс, затем повернул его и даже чуть подвинул к Федотову, демонстрируя содержимое. Певичка тоже посмотрела, и лицо ее окаменело. «Здесь 1 000 000 евро», — сказал Дальский и спросил. «Ведь хватит, чтобы погасить долг Светланы?» Поп-дива попыталась вдохнуть, но у нее перехватило дыхание. Она не знала, о ком идет речь, но в метре от нее лежали такие огромные деньги. «Слишком много», — покачал головой Борис Борисович. Потом достал из чемоданчика пачки. Глазами пробежался по ним, видимо, подсчитывая. Подвинул одну Дальскому. 50 000 лишнее. Девушка напряглась. Красотка надеялась, что олигарх откажется от сдачи. Потом откажется Федотов. Мужчины начнут препираться, и она возьмет деньги себе, чтобы те не поссорились. Но гость небрежно сунул пачку в карман пальто и сказал: «Больше не давайте ей денег». Борис Борисович кивнул, а певичка кашлянула. Дальский поднялся. «Я пойду». Федотов закрыл пустой кейс и протянул Алексею, но тот покачал головой. «Оставьте себе, или...» Он показал головой на присутствующую даму. «Тамаре подарите, чтобы было в чем гонорары носить». Девушка сначала обрадовалась, но тут же надула губки. Кому-то дают миллионы, а ей только пустой портфельчик. И попыталась вздохнуть разочарованно, чтобы мужчины поняли, рядом с ними большой талант, но снова закашлялась. Дальский повернулся к выходу, и вдруг его осенило. «Слушай, Борис Борисович», — перешел дублер олигарха на дружеский тон, «у тебя в конюшне есть машинка свободная. Желательно попроще». Федотов кивнул. «Найдется. Я бывшей жене, тогда еще, правда, не бывшей, на день рождения Пассат подарил, но она обиделась и так и не садилась за руль. Требовала, чтобы я ей кабриолет Porsche Boxster купил. Не проблема, конечно, но с ней вскоре я развелся. У нее, к тому же, и прав не было». «А у меня есть», — пискляво встряла популярная певица. Федотов посмотрел на нее. Кажется, он начал разочаровываться. В гараж мужчины спустились вдвоем. Дальский сел в голубой автомобиль, отливающий перламутром, и запустил двигатель. «Тут ведь есть второй выезд с территории?» — спросил у Федотова, заглядывающего в салон через окно. Алексею вдруг захотелось поднять стекло и уехать с застрявшей в машине головой Бориса Борисовича. Федотов кивнул, а Дальский с большим трудом погасил в себе желание тронуться с места. «В моих машинах перед твоим крыльцом Викентий и охрана. Через пару часов скажи им, что я только что уехал. Будут спрашивать, куда, скажи, что у меня до утра личное время». Федотов снова кивнул. «Счастливо отдохнуть», — помахал рукой Дальский. А Борис Борисович резко выдернул голову. Может, догадался, какое желание посетило гостя? Вырвавшийся на свободу Дальский гнал автомобиль к Москве, не зная, куда едет. Но в свою бывшую квартиру наверняка не заглянет. К матери можно, но снова врать про свой сибирский чёс не хотелось. К Вадиму? Но у того сейчас любовь в самом расцвете. Не стоит мешать им с Ликой. А в самом деле, куда Алексей несется? Кто ждет его в этом мире? Кому он нужен? И неважно, кто он сейчас, мало кому известный актер или финансовый воротила. Дальский включил радио. «И на этом можно поставить точку», — донесся из динамиков бархатный мужской голос. «Мы никогда больше не услышим ее зажигательных песен, а поклонникам певицы Стеши придется искать себе другого кумира». «Умерла, что ли, звезда из Мариуполя?» — удивился Алексей. «Остается надеяться на то, что тайское правосудие не будет слишком строгим к симпатичной девушке», — продолжал ведущий программы. «Ведь наркозависимость — это болезнь, от которой не так просто излечиться. Ну, да ладно, забудем о ней. Страна наша богата на таланты, и у нас есть кого слушать. Встречайте, Алина!» Зазвучала музыка, а потом включился и голос, очень не похожий на голос девушки, которую Дальский только что встретил в доме Федотова. «В доме напротив... Все окна погашены, тихие улицы мрака полны, лишь фонарей полуношные скважины тянутся к бледному сердцу луны. По-прежнему хлестал зимний дождь, и грязь летела из-под колес. Алексей выключил приемник и в тот же момент увидел, как за окном мелькнула женская фигурка. Словно обрывок сна пролетал мимо сознания. Что-то вдруг вынырнуло из памяти и снова провалилась на дно. Но он все же затормозил. Обернулся, однако ничего не разглядел, посмотрел в боковое зеркало и увидел ее, тихо бредущую по обочине. Это была Аня. Актер подъехал к ней задним ходом, и девушка попятилась от незнакомого автомобиля. Дальский вышел, обогнул капот и открыл перед ней дверцу. «Садитесь, подвезу». Девушка не стала спорить. Было видно, она вся промокла и явно замерзла. На ней был совсем тоненький пуховичок, отнюдь не по погоде. «Что вы тут делаете?» – удивился Алексей после того, как тронулся с места. «Как вы оказались одна на дороге?» «Шла домой. Поймала попутку. Но мне там не понравилось», – тихо ответила девушка. «Водитель приставать начал», – догадался Дальский. Аня кивнула. И только сейчас Алексей заметил, что ее лицо не просто мокрое от дождя и снега. Пассажирка беззвучно плачет. Он остановил машину. «Что случилось? Вас обидели? В той попутке?» Аня покачала головой. «Нет. Я выскочила из машины. А мимо как раз полицейская машина ехала. Я к ней кинулась, попросила о помощи. На меня обругали, сказали, что на вызов спешат. А я под колеса бросаюсь». «Полиция не помогла?» «Помогла», — улыбнулась девушка. «Тот человек увидел, что я с полицейскими говорю, прыгнул в свой автомобиль и уехал». «Плакать-то тогда зачем?» «А я по другому поводу». Дальский не стал расспрашивать. Мало ли у девушки повода для слез, захочет — расскажет. Какое-то время ехали молча, потом Аня немного успокоилась и пояснила. «Просто мне позвонили и сообщили, что есть известие о моем отце». «Ваш отец пропал?» – удивился Алексей. «На войне», – произнесла очень тихо, видимо, страшное для себя слово Аня. «Тот человек обещал прийти ко мне домой. Я стол заранее накрыла, приготовила кое-что. Но он перезвонил и сказал, что будет ждать меня возле моей работы». «Он в курсе, где вы работаете? Разве вы ему говорили?» – снова удивился Дальский. Аня кивнула. «Не говорила, но только потом подумала, откуда он может это знать. Тогда я помчалась сюда и стала ждать у съезда с трассы. Но никто не пришел, я почти 3 часа простояла». «Простите, конечно, но, похоже, кто-то хотел быть уверенным, что вас точно не будет дома, чтобы забраться в квартиру и ограбить ее». «Пусть забирается», — вздохнула Аня. «Там все равно ничего ценного. Зачем было об отце врать? Придумали бы что-нибудь другое. Это чтобы вас наверняка выманить. Пока вы сюда едете, пока ждете, потом обратно, сколько времени у него или у них будет, чтобы все обыскать? Так я и не живу там. Дома бываю редко, постоянно у вас, вы ведь знаете. Все равно поспешим. Называйте адрес. Пассат въехал во двор обычной московской пятиэтажки. Дальский припарковал машину в ряду других машин. Они вышли, и Аня показала на окна. «Вот там, на третьем этаже, мои окна». «Света нет, значит, и никого нет в квартире». «Все же надо проверить». Пошагали вдвоем по лестнице. В кармане пальто у Дальского покоилась беретта. Но доставать пистолет при девушке он не хотел, надеясь на то, что в случае необходимости успеет им воспользоваться, оружие ведь без предохранителя. Но в квартире действительно никого не оказалось. Дальский и Аня осмотрели даже стенные шкафы, после чего Алексей, еле скрывая свое разочарование, начал прощаться. Девушка уже закрывала за ним дверь и вдруг, как видно из вежливости, спросила: «А вы не голодны?» «Надо же такое придумать. Спрашивать олигарха, голоден ли он. Такой вопрос может прийти в голову только очень чистому человеку». Алексей, разумеется, сказал, что с утра ничего не ел.